Глава 20. В приемной осталось не более 6 беженцев. Средних лет санитар потихоньку разгонял их по комнатам. «Пора спать, друзья», — говорил он. В дверях появился Джек Флайшер. Глаза его остекленели от усталости и спиртного. «Я хотел бы повидать миссис Крак», — обратился он к санитару. «Извините, сэр, но часы посещений истекли. У меня очень важное дело. Ничем не могу помочь, сэр. Я здесь не распоряжаюсь. А наш управляющий в Чикаго на совещании. Хватит болтать!» — повысил голос Флайшер. «Я представитель закона». Лицо у него налилось кровью. Он порылся у себя в карманах и, вытащив бляху, показал ее санитару. «Это ничего не меняет, сэр. Я действую согласно приказу». И вдруг ни с того ни с сего Флайшер дал санитару пощечину. Тот упал, но тотчас же поднялся. Одна сторона его лица была красной, другая — белой. Старики молча следили за происходящим. Я зашел Флайшеру со спины и взял его в рычаг. Он был рослым и сильным. Только таким способом я мог его обезвредить. «Он что, ваш приятель?» — спросил меня санитар. «Нет». Хотя в некотором смысле Флайшер был моим, но не приятелем. Я вывел его на улицу и там отпустил. Он вытащил автоматический пистолет. «Вы арестованы!» — объявил он мне. «За что?» «За то, что помешал нарушению общественного порядка?» «За оказание противодействия офицеру полиции при исполнении служебного долга». Он сверкал глазами и брызгал слюной. Пистолет в его руке был на вид 38-го калибра, вполне достаточного, чтобы уложить меня навсегда. «Хватит, Джек, и уберите свою пушку. Вы не у себя в округе, и есть свидетели». Санитары и его подопечные, стоя у входа, наблюдали за нами. Джек Флайшер повернулся посмотреть на них, и в эту секунду я, выбив оружие у него из рук, схватил пистолет раньше, чем он успел нырнуть за ним. Стоя на четвереньках и вдруг превратившись в собаку, он гавкнул на меня. «За это я тебя упрячу. Ты забыл, что я офицер?» «Тогда и держите себя, как подобает». Санитар подошел ко мне. «Мы бы хотели обойтись без неприятностей. Может, вызвать полицию, а?» «Нет необходимости. Как вы считаете, Флайшер?» «Я сам полиция, черт побери!» «Нет, в этом округе у вас нет прав. Кроме того, я слышал, что вас отправили в отставку». «А кто ты такой, черт побери?» — покосился на меня Флайшер. Глаза его в сумраке мерцали желтоватым огнем. «Я частный детектив. Моя фамилия Арчер. Если ты не хочешь, чтобы у тебя отобрали лицензию, верни мне оружие». И он протянул мощную красную руку. «А сначала давайте побеседуем, Джек. И пора вам извиниться перед человеком, которого вы ударили». Уголок рта у Флайшера приподнялся, словно он застонал от боли. Для избалованного подчинением полицейского принести извинения было жестоким и непривычным наказанием. «Извини», — буркнул он, не глядя на санитара. «Ладно», — махнул рукой санитар. Он повернулся и, шагая с достоинством, поднялся вверх по ступенькам. Старики тоже вошли в дом. Дверь, звучно чавкнув, захлопнулась за ними. Мы с Флайшером подошли каждый к своей машине и, прислонившись к ним спиной, молча глядели друг на друга. «Мой пистолет», — напомнил он. «Пистолет был у меня в кармане. Сначала поговорим». «Зачем вы охотитесь, Джек?» «Я работаю по одному старому делу. Несчастный случай с летальным исходом, который произошел много лет назад». «А если известно, что это несчастный случай, зачем им снова заниматься?» «А я его не закрывал. Не люблю незавершенных дел. Он уклонялся от ответов, отделываясь общими фразами. Я попытался встряхнуть его. «А вы знали Джаспера Блевенса?» «Нет, никогда его не встречал». Не стал хитрить он. «Но вы знали его жену Лорел?» «Может, и знал. Но не так близко, как думают некоторые». «Почему вы не заставили ее опознать тело ее мужа?» С минуту он молчал, а потом спросил: «Записываешь наш разговор на пленку?» «Нет». «Ну-ка, отойдем от машины, приятель». Мы пошли по аллее. Свод из пиний был спустившимся на нас черным небом. В сгустившейся тьме Флайшер стал более разговорчивым. «Признаю, 15 лет назад я допустил ошибку. Но только это я и готов признать. Я не собираюсь рыться в мусоре, а потом рассыпать его у себя на крыльце». «Какую ошибку, Джек?» «Поверив этой девчонке». Лорел сказала, что человек, который попал под поезд, не ее муж. Она многое что сказала. В основном врала. Обвела меня как мальчишку. А зачем сваливать всю вину на нее? Опознать погибшего было вашей обязанностью. Не учи меня моим обязанностям. За 30 лет моей службы в полиции в нашем округе погибло под колесами поезда, наверное, не меньше сотни бродяг. Одних можно было опознать, других нет. Вот и у этого ничего при себе не было. Откуда было известно, что он не такой же бродяга, как все прочие?» «А чем он был не такой? А тебе не хуже меня известно, чем. И все-таки. Больше я ничего не скажу. Я думал, мы обменяемся мнениями, а ты только спрашиваешь, а сам ничего не говоришь. Вы тоже не сказали мне ничего такого, что могло бы пригодиться. А ты вообще мне ничего не сказал, и точка, — заявил он. Чего ты добиваешься?» «Ничего не добиваюсь. Я занимаюсь похищением Стивена Хеккета». «Чем?» — он тянул время. «Не прикидывайтесь, будто ничего не знаете про Хеккета. Вы прочли про него в Сан-Франциской газете». Он чуть повернулся и во тьме посмотрел мне в лицо. «Значит, это ты следил за мной во Фриск? Какого черта я тебе понадобился?» «Не вы лично. Просто наши дела чем-то связаны. Сын Джаспера Блевенса Дэви, который куда-то затерялся во всей этой потасовке, вырос и стал взрослым. Он-то и похитил Хеккета». Я услышал, как Флайшер быстро втянул в себя воздух, потом медленно его выдохнул. «В газете сказано, что у этого Хеккета куча денег». Это был вопрос. «Да, немало. И мальчишка Джаспера Блевенса требует выкупа». «Ну, пока разговоров о выкупе я не слышал. По-моему, он хочет прикончить Хеккета, если уже не прикончил». «Боже мой, ни в коем случае!» — выкрикнул Флайшер, так, будто его собственной жизни угрожала опасность. «Вы знаете Хеккета?» — спросил я. «В жизни не видел. Но он ведь при деньгах. Значит, приятель, нам с тобой не мешало бы объединиться». Мне не нужен был Флайшер в качестве компаньона. Я ему не верил. С другой стороны, он знал об этом деле то, что никому из оставшихся в живых не было ведомо. И в округе Санта-Тереса был как у себя дома. «Вы помните ранчо Крагов возле Сентервилля?» «Да, я знаю, где оно находится». «Вполне возможно, что Дэви Блевенс прячет Стивена Хеккета на ранчо». «Тогда поехали туда», — сказал Флайшер. «Чего мы ждем?» Мы подошли к машинам. Я отдал пистолет. Глядя на Флайшера в полутьме, я вообразил себе, будто смотрюсь в тусклое, кривое зеркало и вижу самого себя. О смерти Лорел Смит не было сказано ни слова.